Лоуренс Блок. «Жажда смерти». Рассказ. Перевод с английского Андрея Шарова. Полицейский заметил машину на мосту, но не обратил на нее особого внимания. Водители частенько останавливались на полпути через реку, особенно поздними вечерами, когда поток машин иссякал, и можно было не опасаться, что в спину будто нож вонзится истошный визг чьего-то сердитого клаксона. Мост был стальной, ажурный и грациозный, а под ним, в теснине крутых берегов, бежала Морисси, которая делила город точнёхонько пополам. С середины моста открывался замечательный вид. Справа — сбившиеся в кучу дома старого центра, слева — выстроившиеся вдоль реки мельницы. Мягкая, радующая взор панорама и чайки над водой — вот почему здесь часто останавливались люди. Полюбовавшись минуту-другую, они опять садились в машины и катили дальше. Впрочем, не одни зеваки облюбовали этот мост. Поначалу полицейский не вспомнил о самоубийцах и спохватился лишь, когда из машины вылез мужчина. Тот медленно подошел к бордюру, ступил на тротуар и застыл в нерешительности, положив руку на перила моста. Что-то в этой одинокой фигуре, окутанной полуночной мглой, что-то в осанке и позе мужчины, что-то в сером ночном воздухе и наползавшем с реки тумане насторожило полицейского. Он чертыхнулся. В голове промелькнула тревожная мысль: успею или не успею? Полицейский резко зашагал по пешеходной дорожке. Ему очень не хотелось кричать и дуть в свисток. Он прекрасно знал, что будет, если напугать человека, который хочет прыгнуть с моста. Увидев, как пальцы мужчины стиснули поручень, как он приподнялся на носках, полицейский едва сдержал крик и почти побежал, но в этот миг пятки мужчины опять коснулись асфальта, руки расслабились, он достал сигарету и закурил. Полицейский успокоился. Теперь он знал, время есть. Все самоубийцы непременно выкуривают последнюю сигарету, прежде чем перемахнуть через перила и кануть вниз. Когда до незнакомца оставалось шагов 10, он испуганно вздрогнул, обернулся и кивнул, всем своим видом выказывая покорность судьбе. Ему было лет 35. Рослый, с узким продолговатым лицом, глубоко посаженными глазами и густыми черными бровями. «Чудесная ночь», — сказал полицейский. «Да уж. Любуетесь видом?» «Совершенно верно. А я гляжу, стоит человек и думаю, дай-ка подойду, поболтаю малость. В такую пору частенько чувствуешь себя одиноко». Полицейский похлопал по карманам. «Не найдется ли у вас лишней сигаретки? Мои, похоже, все вышли». Мужчина угостил полицейского сигаретой. Она была с фильтром. Полицейский к таким не привык, но тут уж не до сетований. Он поблагодарил незнакомца, прикурил от его зажигалки, опять поблагодарил и, взявшись за перила, перегнулся через ограждение моста. «Красота!» — проговорил он, оглядывая реку и город. «Правда?» «По-моему, да. Чудесный вид. Успокаивает, дает ощущение душевного равновесия». «Я этого не почувствовал», — сказал незнакомец, «хотя думал как раз о том, что надо делать, чтобы обрести душевный покой». «По мне, так лучший способ — жить, как живется», — рассудил полицейский. «Жизнь, она ведь имеет обыкновение рано или поздно налаживаться. Иногда на это уходит немало времени, и кажется, что все на свете хуже некуда, но, в конце концов, дела поправляются». «Вы действительно так считаете?» Конечно. Несмотря на то, с чем вам приходится сталкиваться на службе? Даже так, — ответил полицейский. Наш мир суров, но ведь это ни для кого не новость. Другого у нас все равно нет, я так думаю. И то, что ждет вас на дне реки, ничуть не лучше. Мужчина долго молчал. Потом щелчком выбросил окурок в реку, и собеседники проводили его глазами. Рассыпая искры, окурок полетел вниз и с тихим шипением упал в воду. — Почти без всплеска, — заметил мужчина. — Угу, — согласился полицейский. — Большинство из нас тоже уходит тихо. Мужчина помолчал, повернулся и взглянул на полицейского. — Меня зовут Эдвард Райт, — представился он. — Не думаю, что я прыгнул бы в воду. Во всяком случае, не сегодня. — Глупо играть с судьбой. — Наверное. Но именно этим вы сейчас и занимаетесь. Стоите на мосту и раздумываете, прыгать или нет. Все, кто увлекался такими размышлениями, рано или поздно отправлялись вниз, нервы сдавали. Еще задолго до соприкосновения с водой выяснялось, что они, по сути дела, и не хотели этого. А ничего уже не поделаешь, слишком поздно. Не надо упорствовать, раз за разом искушая судьбу. Она этого не прощает. Полагаю, вы правы. Вы к врачам обращались? Бывал. Говорят, это помогает. Только они сами так и говорят. Кофе хотите? Мужчина открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Он закурил новую сигарету и выпустил большое облако дыма, которое тотчас унесло ветром. Проводив его глазами, мужчина сказал, — Теперь все будет хорошо. — Вы уверены? — Поеду домой, вздремну немного. Последнее время мне не спится, с тех пор, как умерла жена. Она была моей единственной отрадой. И вот ее нет. Полицейский положил руку ему на плечо.